«Вы ошибаетесь», — упрямо ответила я, поднимаясь, чтобы уйти. «Почти настолько, насколько вообще можно ошибаться. Майкрофт уничтожает все приборы, которые, как он считает, могут иметь военное применение. Если бы ученые перестали мечтать о возможном использовании своих изобретений, планета стала бы куда более безопасным местом для всех нас». Дармони торопливо поаплодировал. «Отважные слова, только вот мораль мне читать не надо, но не тот. Если вам нравится холодильник, машина, хороший дом, асфальтовые дороги, медицинское обслуживание, благодарите военную промышленность. Благодарите военную экономику, которая дала нам все это. И Голиаф. Крым — это благо, четверг. Благо для Англии и в особенности для экономики. Вы издеваетесь над военной промышленностью, но без нее мы были бы десятиразрядной страной, которая из сил выбивалась бы, чтобы поддерживать уровень жизни, как у наших европейских соседей. Вы этого хотите? По крайней мере, у нас была бы чистая совесть». «Наивно, но не тот. Наивно». Дармо снова стал катать мячик, и за объяснение принялся Брэкстон. «Офицер, но не тот. Мы в этом деле полагаемся на максимальную помощь со стороны Голиафа. Мы хотим, чтобы вы помогли нам взять Аида. Вы знаете его с колледжа, и письмо он прислал вам. Мы согласимся на его условия и устроим встречу. Затем сядем ему на хвост и возьмем его. Все просто. Голиаф получит прозапортал, мы — рукопись, ваши дядя и тетя — свободу, а типа опять — Аида. Каждый получит свое, и все будут довольны. А пока надо сидеть тихо и ждать новостей. Я знаю технологию выслеживания вымогателя не хуже вас, сэр. Аид не дурак. Не рассчитывайте, что вам удастся его обдурить». «До этого не дойдет», — ответил Пшикс. «Мы отдадим ему деньги и схватим, прежде чем он сумеет удрать. Я полностью доверяю оперативникам Дермо». «И тем не менее, сэр, Ахерон куда умнее и жестче, чем вы можете себе представить. Мы должны провести операцию сами. Нам вовсе не нужно, чтобы дермовские наемники палили во все стороны». «Предложение отклоняется, но не тот. Вы будете делать то, что я скажу, или не будете делать ничего. Все». «Наверное, мне стоило бы разозлиться сильнее, но не получалось. Впрочем, неудивительно. Голиаф никогда не идет на компромисс. А где нечему удивляться, там и злиться особо не на что. Придется работать с тем, что есть». Когда мы вернулись в кабинет, я снова позвонила Лондону. На сей раз ответила женщина. Я попросила позвать его к телефону. «Он спит», — последовал краткий ответ. «Вы не можете его разбудить?» — попросила я. «Это очень важно». «Нет, не могу. Кто его спрашивает?» «Четверг, но не тот». Женщина захихикала. Мне это сразу не понравилось. «Он все мне о тебе рассказал, четверг». Она говорила с таким презрением, что во мне вспыхнула мгновенная неприязнь. «А с кем я говорю?» «Это Маргариточка Мутинг, дорогуша, невеста Лондона. Сноска 16. Эту особу Джаспер Форда одолжил в комедии Джорджа и Уиден Гроссмит «Ничейный дневник». Я бессильно откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Нет, не может быть. Теперь понятно, почему Лондон так настойчиво спрашивал, смогу ли я простить его хотя бы когда-нибудь. — «Что, задумалась, Лапуля?» — насмешливо спросила Маргариточка. «Лондон — потрясный мужик. Он тебя почти 10 лет ждал, но, подозреваю, теперь он мой с потрохами. Знаешь, если ты везучая, мы пошлем тебе чуток свадебного пирога. Захочешь сделать нам подарок? Свадебный список в Кэмп-Хостоне». Я проглотила комок в горле. «И когда же радостный день?» «Твой или мой?» — рассмеялась Маргариточка. «Твой понятия не имею. А наш с моим милым Лондиком через 2 недели в субботу». «Позвольте мне с ним поговорить», — попросила я чуть громче. «Ну, может, когда он проснется, я скажу ему, что ты звонила». Я повысила голос. Хотите, чтобы я пришла и начала колотить в дверь?» Безотказно привстал из-за стола и удивленно поднял брови. «Слушай, ты, тупая сука, тихо, чтобы Лондон уж точно ничего не услышал, — прошипела Маргариточка. — Ты могла захомутать Лондона, да профукала. Все кончено. Пойди поищи себе какого-нибудь придурка-детектива. Там у вас идиотов до хрена. Послушайте». «Нет, это ты слушай», — отрезала Маргариточка. «Если ты попытаешься влезть и разрушить мое счастье, я сверну твою дурацкую шею». Связь прервалась. Я спокойно положила трубку и сняла со спинки кресла пиджак. «Ты куда?» — спросил безотказно. «На стрельбище», — ответила я. «Должно быть, я там на какое-то время задержусь».